Глава 9. Награды для темного героя. И вот он я, бывший архонт, а ныне магистр Ордена Равновесия. В ином мире, на угнанном вингбайке, скрываюсь от полиции вместе с хохочущей дочерью мафиозного босса. Момент, где наши жизни повернули не туда, я четко помню, в день начала прорыва грани. Но, оценивая в ретроспективе, все еще с трудом верится, что я оказался здесь. Хотя какой-то тонкий шарм в этом есть. Узкий аппарат уже вошел в лесополосу, и я хитро изгибал маршрут. На приборной панели мигает желтая лампочка с пиктограммой гири. Многовато мы трофеев прихватили, это одноместный транспорт. Ничего, мы уже недалеко, нас вроде как потеряли. Ну еще бы, мы сначала врубили транспондер номеров, и продажные копы, наверное, сперва сочли, что это МО удирает, и сделали вид, что не заметили нас. А потом уже было поздно, когда мы опустились на уровень дорог промышленной зоны. Далеко позади полыхал завод, мы держали связь. «Всем залечь на дно по плану А», — приказал Соколов. «Осборн, у меня тут 10 человек с зависимостью, вылечить их я не могу». «Привези их к нам, если возможно. Хочу кое-что попробовать. Или пусть этот алхимик думает. Вот что хотел спросить. Кто такой этот Мо?» Ответ дала Вика. «Безумец Мо или дикарь Мо? Настоящее имя неизвестно. Правая рука Казанского, мощный призыватель и сильный кинетик, мастер фехтования». «Мощный?» — скептически уточнил я. «Ну, может быть, на твой взгляд он посредственность. Но мы же не говорим о высшей аристократии», — хохотнула Вика. «Я бы хотел уточнить по поводу механик работы даропризывателя, но это рушит мой образ. Я могу плохо разбираться в некоторых областях, но должен хорошо знать в теории обо всех ветвях магии, включая крайне редкие. Мы снова скорректировали курс и опустились на уровень лесной грунтовки». Разговор прекратился, я нажатием на кнопку гарнитуры выключил устройство и пожурил Вику за вмешательство в опасный бой. «А, прости, очень хотела помочь, вернулась за пулеметом и... я же действительно помогла, перегрузила щиты». «Да, правда, я собирался просто влететь в ближний бой и выпустить импульс силы в упор. Впрочем, зато я заодно разобрался с птицей. Но лучше лишний раз не рискуй». «Лишний». В голосе прозвучала неподдельная обида и разочарование. «Да, Осборн, забыл ты, как общаться с молодыми девицами, которые любыми методами хотят помочь. Причем расстраивать я ее не хочу. План она сломала, но на импровизации вышло даже лучше. Миледи, если я не верну вас отцу, то, боюсь, мне или придется бежать из города, или меня прикончат». Хохотнул я, заворачивая вингбайк на посадку к домику в лесу. Судя по отсутствию возражений, не ошибся. Твое рвение помочь похвальное у тебя получается, но порой нужно остановиться и соразмерить силы. И Вика чуть сильнее обняла меня, сидя сзади. Ты прав. Возьмешь меня в следующий раз? Если понадобится скрытность, обязательно. Вингбайк мягко приземлился под навесом у дома, и мы встали, гремя трофеями. Набитые сумки, обычный матерчатый пакет из магазина с наваленными вещами из ноутбука до гранат и каких-то склянок, пара продвинутых автоматов. Мы тут же вошли внутрь. Двери не были заперты. В помещении зажегся тускловатый свет, который не выходил наружу благодаря плотным шторам. «А можно полюбопытствовать?» — спросила Вика, снимая маску, и тут же выпалила с интересом. «Крылья!» «Ладно, немного покрасуюсь». Показал крылья виверны. «Эти? Как думаешь, откуда у меня прозвище Дрейк?» «Ох, как возмутился Чешуйка из-за того, что я назвал крылья величественной виверны драконьими. Хотя они вообще не на моих руках вырастают, а как у драконов на спине». Воспользовавшись моим разбитым состоянием, разъяренное чудовище, пусть и очень маленькое, вырвалось наружу и попыталось укусить меня за нос. В результате в его пасти оказался мой указательный палец, а я принудительно воплотил ящерку силой созидания. Чешуйка повис на пальце, размахивая крыльями и извиваясь. Вика сначала вскрикнула, а затем уставилась на картину. «Извини, у моего фамильяра комплексы. Он считает, что это крылья виверны. Не прекратишь, уменьшу награду», — пригрозил я, отпустив воплощение. Больно чешуйки не было, и, соскочив с пальца, он сразу нагло пересмотрел требования. 4 духовных камня!» «Договаривались на 2, не жадничай, но я был ранен!» «То есть не выполнил задачу. Но я милостив и не буду снижать награду до 1. Напомню, гораздо важнее моя сила, а не твоя собственная». «Какой красивый!» Пробормотала Вика, и мы с ящерицей оба уставились на блондинку, зачарованно смотревшую на духа. Ящер тут же приосанился. «Так у тебя настоящий фамильяр? А можно погладить?» «Женщины. Цапнешь ее, заменю тепловую лампу на морозильную камеру». Я пригрозил чешуйке пальцем. Тот фыркнул и устроился на руке Вики, с довольством принимая восхищение его персоной. Я еще раздумывал о его демонстрации, но дырявые каналы маны и усталость приняли решение за меня. Ящер охотно подставил спину, сохраняя гордый вид, как будто делает одолжение. «Ты все понимаешь?» — с шоком догадалась Вика, пока я двинулся к столику и диванам в центре гостиной сортировать вещи. «Он разумен и торгуется за награду», — проворчал я. «Главное, не перехваливай, и кормить не выйдет». Обо мне девушка на время забыла, я пока критическим взглядом осмотрел полученное. За 1 ночь работы магистра ордена мало. Но для меня тут огромное количество интересных находок, прежде всего 12 натуральных мю-кристаллов. Тетради алхимика и трофейные деньги выложил, особый интерес представляла алая сфера в коробочке. Тот накопитель демонической энергии, что показал Булатов, это щелочная батарейка на фоне современной энергоячейки для оружия. Сбоку послышался шлепок, и Вика вскрикнула. Осборн, он меня по заднице шлепнул. Пронаблюдав за людьми, он сделал вывод, что это нравится женщинам. Урок про приличие и тонкости отношений пропустил мимо ушей. «Он забавный», — хихикнула Вика, подходя ближе, и ахнула. «Это демоническая энергия?» «Угу. Как думаешь, Мо решил попытаться призвать демона или просто ударился в демонологию?» «Думаю, первое. Казанский не любит демонологов, не хочет конфликта с церковью. Не знаю, о чем думал Мо. Лучше уничтожить эту штуку. Или подкинуть куда-то и подорвать. Хотя, опять же, церковь может вмешаться. Вариант я сразу отбросил. Слишком очевидная и примитивная подстава. И все же, как легенда, это работало. Оставлю себе, наверняка где-то пригодится. Главное, будь аккуратен, все же демоническая энергия опасна. Она развращает души». Вика занервничала, и я искренне не понимал причины. Энергия не казалась мне особо опасной в какой-то мере. Нет, на фоне изначальных стихий все остальное — пыль. Но это не из-за моего восприятия. Видимо, есть особые условия или тонкости. «Не волнуйся, на моем счету уже есть парочка демонов и демонологов. Я немного преувеличил для солидности». Коробочку закрыл и убрал сферу. «В поместье такое лучше вообще не тащить». «Вика, ты опять?» Кое-кто снова полез обниматься. Хорошо, хоть не раздевалась. «Это приятно, ведь все в порядке?» «От меня не убудет», — хохотнул я, дав милой девушке то, чего она хотела. «Поздновато для проблесков скромности». «Ты можешь задержаться здесь?» «Увы, лучше тебе сменить фокус интересов», — напомнил я. «Я лучше знаю, что мне нужно. И таких, как ты видела, вечно куда-то бегущих, пока не умрут. Но порой мне очень одиноко». «Мне нравится ее открытость, и потому пригладил по голове. Отец ее любит, но ведь у нее были мать и брат. А сейчас она практически живет в изоляции». «Скажи, твоя цель, она стоит того? Ты мог бы спокойно прожить здесь?» «Не мог бы. И определенно стоит, слишком много на кону». К моему удивлению, уговоры не продолжились, что прибавило Вике очков уважения с моей стороны. В этот раз простояли так долго, что чешуйка тайком стащила осколок сущности теневого существа. Когда понял, что попался, изобразил гордый вид и с вызовом его проглотил, смотря на меня. «Ладно, помню, у тебя 3 кольца. Копишь энергию?» «А? Угу. И тренирую контроль. Нельзя потерять в качестве. Будут у меня теневые шипы». Так себе. Это бойцам полезно. Тебе все равно не хватит силы нанести урон сильному противнику без удара мечом. Найдется тут бумага и ручка?» Девушка не поверила своим ушам, а затем радостно взвизгнула и умчалась в другую комнату, громко топая. «Зачем я это делаю?» «В основном потому, что сотрудничество должно идти в гору, а техника, которую я вроде как помню, неплохая и не опасная для меня». Пришлось ее успокоить и отправить считать деньги, чтобы не стояла над душой. Я чертил кольца формаций, рунные связки деталей кольца, а также схему, как ей лучше нарастить ядро. Впрочем, понял, что провожусь слишком долго, и пока ограничился описанием методики тренировки контроля маны. Соколов написал, что машина подъехала к безопасной точке, чтобы не выдать это убежище. Он сам уже сидел в каком-то концертном зале, создавая видимость, словно давно там находится. Мы с Викой вышли практически налегке, вновь оседлав узкий легкий вингбайк, и перелетели чуть севернее к другой дороге. Там нас ждал микроавтобус, и Зигмунд тоже на летающем мотоцикле. «Как прошло у команды?» — спросила Вика. «Легкая операция, хотя много вынести не успели. В основном забрали снаряжение постовых и алхимические ингредиенты. Есть несколько пленных постовых и доспехи Мо. Осборн, вам его доставить?» Говорил уважительно и с почтением. «Еще бы, мы сделали почти все». «Нет, где мне его хранить?» «Не будем терять времени», — я кивнул на дверь. Зигмунд согласился и потянул за ручку. На пространство, освещенное фонариками, вывалила группа испуганных, озирающихся людей. Всем явно было плохо, их шатала отдача. Выглядевший наиболее странно, то есть мутный тип в черном пальто, сразу собрал большинство взглядов. «Знаю, у многих появилась зависимость, хочу проверить, можно ли от нее избавиться. А потом у вас будет выбор, идете на все четыре стороны или договоритесь. Кто хочет первым?» Вперед тут же вышел один мужчина, относительно молодой, 30 еще нет точно. Крепкий, на лице несколько синяков и нос сломан. На старой майке следы крови и грязи. Руки подрагивают, но магически он просто дико вымотан. «Вы же освободили нас. Делайте все, что нужно. Я лучше погибну, чем еще раз выпью эту дрянь. Как я могу вас называть?» «Осборн», — решил я, что уже все равно, и положил руку ему на грудь. «Не сопротивляйся, может быть неприятно и даже страшно». Я пустил свою магию через его организм. Алхимический стимулятор — это штука магическая, но зависимость может быть основанной на простой химии. Тогда для помощи ему действительно понадобится целитель, умеющий выводить яды из организма. Однако, вижу множество крупиц и народной силы. Теперь главное не повредить и так перегруженные меридианы, находящиеся на грани коллапса, и... 6 неплохих колец. По меркам этого мира он силен. А судя по обломкам, раньше у него было 7. Но самое новое и хрупкое рухнуло. Кстати, как мне кажется, из-за обилия ресурсов усилителей на Земле в среднем у людей той же силы значительно меньше колец, чем на Альдоране, где большинство полагались лишь на внутренние силы и техники. Аккуратно выделить немного силы созидания, чтобы оградить остальной организм. Распад магии. Черная волна прокатилась по телу. Мужчина застонал сквозь зубы и пошатнулся, подхваченный Зигмундом. «Получилось. Неплохо для первой практики. Хорошо, что вышел самый сильный, я не нанес ему вреда, а другим мог бы добавить травм». «Что-то изменилось? Не понимаю», — честно признался он. «Зависимость больше не должна проявиться. Я не могу снять перегрузку, но максимум будет легкая ломка. Давайте остальных». Люди зашевелились. Я начал с более крепких, отточив настроенную технику. А потом помог ослабшим с обширными повреждениями монотоков и дара. Некоторым между делом сшил несколько критически важных разрывов. Плохо, но хватит, чтобы не зачахнуть. Никто не смел мешать. «На вас проверяли усиленные составы?» — уточнил я. «Или новые партии», — подтвердил первый мужчина. Алхимик был болтливый, жаловался, что из-за нерадивых подчиненных или плохого оборудования иногда портят партию. Я не позволил его убить на лестнице. «Правильно сделал», — — обрадовался я, ведь в тот момент забыл приказать не бить спящего. «Смерть — это избавление, а он еще поработает во благо», разумеется, забыв об опасных стимуляторах. «Некоторым трудно будет вернуться на путь магии, мне жаль. Думаю, если согласитесь поработать с нами, вам помогут. Мне пора». Зигмунд протянул мне чехол со снайперской винтовкой, снятый с крепления на вингбайке. «Это забрали у снайпера на крыше. Магнитное, очень хорошее, и... Вы сможете проделать это с другими?» «Кто согласится перебежать?» «Да». «И спасибо, пригодится. Это оружие я принял». «Определенно найду применение. Загляну завтра, послезавтра. Думаю, у вас найдутся трофеи, чтобы сдержать ломку». Бывшие пленные были воодушевлены, хотя все еще осторожничали по понятным причинам. Впрочем, пока их повезли к старому Пскову, а мы с Зигмунтом перелетели к убежищу. Я вручил Вике метод тренировки и помог с попыткой запустить хитрое сплетение силы. Такое использовалось в императорской династии одной из крупнейших империй Альдорана. Давать технику ордена слишком опасно. Суть в том, чтобы всесторонне учиться контролировать множество потоков силы. Вика с трудом тянула основу, но этого достаточно. На писанину нет времени, отдам при следующем визите, все равно пригодится не скоро. Я похлопал светящуюся от счастья блондинку по плечу. «А что она будет делать? Ну скажи, пожалуйста». «Называется касание смерти. Проникает сквозь защиту и пожирает силы. Позволяет дистанционно вырубать. А для расширения ядра вуаль смерти снизит заметность для сканеров плюс устойчивость к всяким наведенным артефактам, менталистам. Этого хватит для оттачивания незаметности. Потом будут интересные иллюзии». Зигмунд кашлянул. «То есть найти ее станет еще сложнее?» «Извиняюсь, что добавляю головной боли. Догадываюсь, как сложно за ней уследить». Подчиненный Соколова смущенно посмеивался. «Это он помог мне точить навыки, когда убегала от него», — призналась Вика, и теперь рассмеялся уже я. «Да уж, лучшая мотивация, и правильная. Магия не цель, а инструмент». Я повернулся к столу и указал на разложенные вещи. «Я забираю вингбайк, золото, простые драгоценные цацки и вот эти материалы». Я указал на стопку шкатулок и колбочек с бордовым порошком для нанесения рун на предмет. «Если найдете его записи по призыву, также потом интересно изучить. И Вика знает, что я уже забрал, остальное ваше». «Думал, возьмете больше», — удивился Зигмунд. «Вам предстоят большие расходы, в том числе на мои нужды. Пожалуй, я пойду отдыхать. Барон ведь не решит моментально дать ответ». «Определенно. Слишком велик урон и много шума. Пока не восстановит производство, притихнет. Попытается использовать продажную полицию». «Видимо, тоже придется рано или поздно заняться. Но не сегодня. Вика, не скучай». Девушка, не стесняясь, коротко обняла меня. Кажется, я переборщил с подарком. «Ну да ладно. Тем плодотворнее сотрудничество. Интересно, чем закончится следующая встреча?» Я взял материалы, пополнил и запас гранат. Вопреки сильным ударам, мой кинжал не пострадал. Накинул на спину чехол винтовки и улетел на миниатюрном гравибайке. Кстати, в нем была система маскировки. Правда, невидимостью это не было даже ночью. Просто размытие силуэта, превращение в темную комету. Зато и тратил он гораздо меньше. Одним подручным мелкой проблемой меньше. Убил бы его быстрее, но это вопрос информации, а еще и слишком занятой. Главное теперь правильно организовать столкновение Казанцева с Пламеневым. При особо удачном раскладе дальнейшее уничтожение пройдет без моего личного участия. На самом деле ночь еще не кончилась, но я вымотался во всех смыслах. А потому нашел место для парковки и проверил самые очевидные места на маяке. Вроде нет ни одного. Винтовка в чехле оказалась интересная, но, подумав о раскладах, решил оставить ее Покровскому. Оружие продвинутое, но среди аристократов такое обычное дело. Как и думал, в магазине «Витязь» около филиала такое оружие можно снять с тела врага. Звякнул телефон, и я посмотрел сообщение. Виктория, видимо, осталась в том домике и сейчас скинула фотографию с наполовину снятым костюмом лазутчицы. И то ли под ним с самого начала ничего не было, то ли она уже сняла топик. но держала руку так, чтобы прикрыть самое главное. Никакого стеснения. «Его очень неудобно снимать самой», — пожаловалась чертовка в сообщении. «Преодоление закаляет», — ответил я и добавил улыбку. «Ты прав. Иногда нужно просто приложить больше усилий. Жду следующей нашей встречи». «А, так я для нее тоже своего рода вызов». Впрочем, в объятиях Вика лежала, укрыв немного выступивших слез, не для игры в одинокую девушку. «Да, не готовила меня к такому жизнь, и единственный советчик — это ящерица-извращенец». Чешуйка возмутился переданной мысли, заставив меня посмеяться. Не забыв оставить накопитель демонической силы около вингбайка, без проблем вернулся в Покровское. Двухкилометровая пробежка окончательно вымотала. И все же нашел в себе силы немного очистить одежду и сполоснуться. Все остальные трофеи пока убрал, взяв только мешочек натуральных мю-кристаллов. Слабоваты, но мои потребности сейчас закроют. Из 12 два укрепят ящерку. Станет способен кое-как вести прямой бой. 5 оставлю на потом, попытаюсь улучшить. Остальные окутал энергией и потянул прямо в духовное сердце. Артефакт ожил и, как будто обрадовавшись, выпустил волну приятного тепла, прокатившуюся по телу. Живучесть, физическая мощь, поток энергии. Я ощущал, как все немного улучшилось. Без сомнений, когда я слился с артефактом, его польза для меня выросла. «Нет, чешуйка, подождешь до завтра. Напортачи, и у тебя лишний хвост вырастет», — пошутил я. Но ящер воспринял все серьезно и тут же шарахнулся от оставшихся камешков. Мол, нельзя так извращать идеальное существо. Я не желал тянуть и взял с тумбы взятый заранее эликсир от Волковой. День был длинным, и пора его завершать, будучи ко всему готовым. Приятная на вкус жидкость смочила горло. Внутри разгорелся пожар, рисунок 4-лучевой звезды на груди ярко вспыхнул. Оно определенно взаимодействует, но чтоб его. Зря надеялся, что пройдет спокойно. Внутри словно расплавленная сталь течет вместо крови. Хорошо, что заранее убрался. Смахнув духовные камни в ящик и поставив бутылку на тумбу, я прыгнул в кровать. Еле успел, пока эффект набирал силу. Едва голова коснулась подушки, я вырубился.